Эйсмут услышал неприкрытую иронию в ее словах. За то время, что они работали сообща, его мнение неоднократно менялось. В ежедневных отчетах капитану Эйсмут сообщал разные противоречивые сведения. Она трудилась наравне со всеми, работала очень много, готовилась тщательно, но выводы, которые она подчас делала, не нравились ему. Сегодня Эл его шокировала. В ее памяти хранилось много воспоминаний о ситуациях, где применялось оружие. Но она действительно никого не убила. Однако девушка легко вступала в стычки. Эйсмут знал, что в воспоминаниях о земле, которую он отследил у Эл, были сцены из земной истории. Он просто решил, что Эл в свое время и парочка ее друзей были связаны с перебросками во времени. Углубляться в вопрос он не стал. Хорошо, что он умеет адаптироваться. Эти путешествия имели очень специфический характер и не были так похожи на исследования времени, с которыми он был знаком. Однако в данной ситуации они были полезны. Спросить об этом он не мог, так как его должность не позволяла ему такого любопытства. Никто не имел права знать о прошлом Эл, кроме него. В целом, его собственное мнение сводилось к тому, что личность Эл с ее воинственными замашками накладывается на личность Верданы практически идеально. Опасения он оставил при себе. Эл не была знакома с тонкостями спасательной работы, кодексом и обязанностями, потому легко относилась к особенностям будущего задания. Он надеялся, что со временем Эл оставит дикие замашки, и Торн объяснит ей причины деликатного положения, то, как она должна себя в действительности вести. Она освоится с новыми обязанностями и перестанет так относиться к делу. Вскоре доктор вернулся в сопровождении капитана. Торн увел Эл, а доктор занял его место. Эйсмут прокрутил для доктора запись их беседы. Доктор склонил на бок маленькую головку, перебрал пальчиками в воздухе, посмотрел на Вердану и сказал: «А капитан считает, что можно ускорить процесс. Мы сэкономим 2 дня. Он проведет личные встречи с Эл и затем начнем завершающую стадию». «У меня опасения, доктор. Она необычно остро воспринимает Вердану», — поделился Эйсмут своими недавними соображениями. «Она возьмет оружие, но к чему это может привести?» «Вы зря беспокойтесь, коллега. Она очень подходит на эту роль. У нее есть то, что вы любите называть чутьем. Это не инстинкт. Это скорее интуиция. Я уверен в успехе. Она дитя иной культуры. Не такой, как вы. Ее сознание видело другие реальности. Оно шире, более гибкое, чем у вас. То, что вы, ваши соплеменники, воспринимаете как дикость, для нее лишь градация реальности, существующий факт и вариант поведения. Просто способ жить. Вы не совсем верно воспринимаете ее слова об убийстве. Вспомните, некоторое время назад вы должны были стереть ей память. По меркам моего народа, это и есть убийство. Это тоже убийство своего рода, напомнил врач. Это акт милосердия, добровольный ее выбор, возразил Эйсмут. Для вас так, для меня нет. А теперь приравняйте наши позиции, и вы поймете ее восприятие и мое. Необычное сравнение, заключил Эйсмут. «Тогда вернемся к работе», — предложил доктор. Торн привел Эл в отдельные отсеки корабля. Здесь были цилиндрические галереи, гладкие стены, ровное освещение и абсолютная тишина. «Это гостиница на наш манер», — пояснил Торн. «Сейчас тут пусто. Я обещаю познакомить тебя кое с кем. Хочу выполнить свое давнее обещание, предупреждаю. Наш гость — очень своеобразное существо. Общаться с ним могут далеко не все». И я надеюсь, что знакомство не оставит у вас дурных осадков у обоих. Торн сомневался. Эл заметила, поскольку ничего просто так здесь не делается, знакомство имело какую-то цель. У нее возникло непонятное предчувствие, ну а потом страх. Это была какая-то волна, словно она сейчас встретит нечто, но почувствовала это немного раньше. Она вздохнула несколько раз, набирая воздух в легкие, чтобы успокоиться. Фильтры захрипели. Она думала даже, что лучше ей туда не ходить. «Нервничаешь?» — спросил Торн. Она сделала шага 2 вперед. «Так заметно?» — спросила она в свою очередь. «Не отходи от меня, на всякий случай. Он не очень симпатичен с точки зрения человека, но постарайся не выказать неприязни. Ему это неприятно. Он может обидеться. Зовут его Зента». Они вошли в пустые апартаменты. Торн молча прошел туда, где они всегда беседовали с Зентой, но Зенты не было. Выдержав нужное время, ради вежливости Торн произнес почтительно: «Я привел гостя, как договаривались». Последовала очень длинная пауза. Эл почувствовала, что прошла вечность. Спина под костюмом покрылась холодным потом, и ожидание казалось мучительным. Торн ничего не говорил, стоя, положа руки на грудь, и ждал. Эл последовала его примеру. Вдруг в шагах в 5 от нее возник жуткого вида монстр, здоровенный серо-черный гигант. Что такое невообразимое, чего даже самая смелая фантазия Эл или ночной кошмар не смогли бы сконструировать. И она почувствовала, как резко перехватило дыхание, и дышать стало потом вообще невозможно, словно ее душили, а руки-ноги онемели. Торн посмотрел на Эл в тот момент, когда она сильно побледнела. Но глаза ее уже закатились. Он успел ее поймать, когда Эл повалилась на его плечо. Девушка потеряла сознание. «Слабенький твой звереныш», — сказал Зентан. «Ты что, не мог предстать в нормальном виде? Ты ее до смерти напугал». «Так уж и до смерти. Положи-ка ее на пол», — посоветовал Зента. Торн почти держал Эл на руках и счел совет правильным. Он осторожно положил девушку, похлопывая ее по щекам. «Некрасиво получилось», — сказал он. «Зачем ты так? Нервы у нее и так напряжены. Я надеялся на помощь Зента». «Уметайся», — заявил Зента. «Что?» — переспросил Торн. Зента фыркнул, и Торн в мгновение ока оказался за дверью. Когда открыла глаза, увидела склонившегося Торна. Он выглядел озабоченно. «С возвращением», — сказал он. Эл вздрогнула несколько раз, сознание отказывалось воспроизводить то, что она недавно увидела. Торн держал ей голову. «Где он?» — спросила она. «Вышел», — ответил Торн. Эл коснулась рукой лба. «Простите, капитан, я все испортила. Нервы не выдержали. У меня мало опыта в подобных знакомствах». Эл переводила дыхание. «Достаточно, а нервы у тебя действительно измотаны». «Он обиделся?» — спросила Эл осторожно. Торн поставил ее на ноги. Она еще держалась за его руку. «Зента вообще не может обижаться», — ответил Торн. «В коридоре вы говорили иначе», — сказала Эл. «А ты еще помнишь, что было в коридоре? А мне казалось, что ты очень нервничала». Эл отпустила его руку, переминаясь с ноги на ногу, и сказала. «Господи, голова-то как кружится. Я никогда раньше не падала в обморок вот так сразу. Только во время приступов». «Глупо вышло. Я бы извинилась, но он специально себя испугал. Для него это способ тебя понять». «Мы ведь не просто так пришли, верно?» — вкрадчиво сказала Эл. «Я могу еще раз попробовать. Только не сегодня. Боюсь, что у меня будет истерика. Простите, недозволенное здесь отношение, капитан, я понимаю, но по эстетическим меркам хоть каким он жутковатый». «Не преуменьшай. Он просто чудовище. И характер у него мерзкий», — сказал Торн. Эл коротко вздохнула. «А быстро ты пришла в себя», — заметил он. «А он согласится встретиться еще раз?» — спросила Эл. «Я могу попробовать». «Ты уверена, что сможешь?» Эл скрестила руки на груди, посмотрела в пол. «Я попробую». «На каком языке он говорит?» «На всех». «Я завтра приду», — сказала она. «Пойдешь одна. Не страшно?» «Страшно. Я даже не думала, что могу так бояться. До животного состояния. Да, с каждым разом понимаю, что я была высокого мнения о себе». Эл запустила пальцы в свои кудри и покачала головой. «Ой-ой-ой». «Иди», — сказал Торн. «Завтра, когда сможешь оторваться от дел, приходи сюда снова». «А вы?» «А я останусь», — ответил Торн. Эл дошла до двери, не оборачиваясь, вышла. «А звереныш не трус», — вымолвил Зента. Эл столкнулась в коридоре с Торном, замерла в изумлении. «Ты в порядке?» — задал он вопрос. Эл обернулась, посмотрела назад, потом снова перевела взгляд на Торна. «Я?» «Кажется, ничего», — прошептала она. «Не болтай», — прозвучало у нее в голове. «Я должен был извиниться, не предупредил», — сказал Торн, но Эл жестом остановила его. «Я тоже», — сказала она, — «лучше нам уйти.